11 ноября 1998 года, воскресная проповедь. Всех вас, возлюбленная Пасха моя, приветствую со святым праздничным днем воскресным и праздником Рождества Христова. И вот только что читали житие преподобного Лаврентия Черниговского. Одна дуреха, как и все бабы, пришла к батюшке. Благослови ж мне замуж, хочу страшно, детей, все хочу. Батюшка замуж, ну давай, выходи замуж. Начал ей рассказывать жизнь, какую супружескую должна вести. Как жена во всем должна подчиняться мужу, беспрекословно муж, глава семьи, а не так, как мы безбожников, за безбожников повыскакивали, а потом мучаемся. Муж верующий должен быть, православного исповедания, жить со страхом Божиим. Во всем жена да боится мужа, да благоговеет перед ним. Мы в супружеской жизни посты все четыре соблюдать. Последуй пятницу не ложиться с мужиком. Под воскресные дни святые, под великие праздники никогда не жить супружеской жизнью, потому что это уже не жизнь, а блуд получается. Осквернение праздника, как Ирод с Иродиадой творили. Вот. Детей рождать, никаких противозачаточных средств не употреблять в жизни, по естеству жить, сохрани Господь, ни одного аборта не сделать, вот, всех детей растить во славу Божию, воспитывать в страхе Божьем, ибо за детей будешь отвечать и на суде Божьем, за свое семя, за свою кровинушку, вот, вот так положено жить супружеской жизнью. Так послушала, опустила голову, пошла. Слава Богу, по молитвам батюшки перехотелось и перечесалось. Пошла с Богом в монастырь святой, и монахини даже с химией, и скончалась по славу Божию. И благодарила Бога всю жизнь, смотря на своих подружек несчастных, которых чесалось, да замуж повыскакивали. А она, матушка, самая счастливая. Никакой вони этой не видала, никаких абортов не творила, в чистоте прожила и в жизнь вечную пошла. Вот по преподобному Лаврентию как раз в житии его пишется. Так и у вас, у мужиков чешется в голове, Бог знает что, у баб чешется, вот блуд, похоть бесконечная, смотрят блудно друг на друга, в уме похоть эту творят, друг на друга страдают и мучаются. Чистота должна быть, вот и подумать, ну, вот. Замуж это вам не сексуальные вопросы решат. Посесались, а потом что? Встали, где кушать, во что одеться? Денег нет, кончилась любовь тогда. Не сошлись с характером. Ладно, разошлись, то сами по глупости. Вот. А дети-то страдают. А дети сироты безотцовочно, да, без рода остаются. Вот смертный тяжкий грех. Вот за что мы все будем отвечать перед Богом. Сами-то ходите в церковь. А где ваши дети? Где ваши внуки? А вы же будете отвечать, знаете, никуда же не денетесь вы от этого. На страшном суде Божьем, вот об этом думать то. И как глубоко об этом мыслю преподобный старец Лаврентий предупреждал, и другие старцы великие последнего нашего времени, не идите в женитьбу, не идите в замуж. Сейчас уже растоптал дьявол эту семью, святую малую церковь, превратил ее в похоть, в извращение, вот, мерзости. Сейчас чего только мужики да бабы не творят, вот, насмотрятся тех дьявольских телевизоров. Содом и Гоморра настоящие. Не участвуй в Содоме, ты уже неугодная мужику этому похотливому. Вот, семья растоптана дьяволом полностью сейчас. А дети, чему их научишь? Та школа сатанинская научит, как анонизмом заниматься, да все прочее. Вот каково время живем мы. Вот, так что очень тяжко. И счастливы те, кто светло смотрит, отложив похоть эту всю, дьявольское влечение мерзкое это. От Бога это один мне тут доказывал бестолковый, наглый молодой человек. От Бога благословлена добрая семья, семейная церковь, а не похоть. Похоть это от дьявола, когда дотонуться тебе, притонуться, когда рискнут этим взглядом смотреть друг на друга. Это же не любовь, это похоть, это нечисть, это грязь. Это дьявольские, сатанинские чувства, похоть появилась тогда, когда люди пали, были извергнуты вон из рая. Вот тогда похоть сатанинская друг другу появилась, и эта похоть творит зло даже до сегодня. Вот об этом задуматься многим-многим надо молодым людям. Переменить свои глупые мысли обязательно, отойти от них. И дай, Господи, спасаться всем, в обители святые идти, посвятить жизнь свою Богу, как не трудно, как похоть не будет это бороть, в чистоте святой жить, вымолить, как я часто говорю, себя, грешника, и род свой вымолить, и всех несчастных родственников своих вымолить, в обители святой. Когда один, когда молишься, благодати абсолютно почти никакой, когда двое-трое, а когда вся обитель молится, все братья и сестры, вот мощная благодать тогда и сила Божия. Вот об этом нужно всем задуматься, вот, поразмыслить, и дай Господи принять правильное, духовное, святое решение. Вот, а то понаблудили хвостов, понатаскали таких детей за собой. Я пришла спасаться, а кому ты с тем хвостом нужна? Вот иди определи детей своих, выросли в жизни, определи их, а потом будешь спасаться. Поздно ты пришла, думай уже, как нарожать, то нарожала. А теперь на тебе, батюшка, ты же воспитывай моих детей, нет, извольте. Кукушки мне не нужны, эти в чужих гнездах, вот и в чужих дворах детей ваших выращивать я не буду никогда, знаете. Вот, чистый приходишь, милости просим с любовью, с хвостами иди туда, где хвостов нахватало, и разбирайся там со своими хвостами. Вот, может быть, это с моей стороны неправильно, Бог его знает, но у меня же не детский сад здесь. А то поприносят детей, вот мы понарожали, мы любовью поназанимались, а ты, батюшка, надо воспитывай, воспитывай. Господи Боже мой, там я вон, дети мои, повоспитывай их, еще тех малышей. Когда вырастут ваши дети, тогда будем любить. Так что вот помните, рассуждайте, духовное размышление имейте и не творите роковых этих ошибок. И всегда умоляю, похоти этой сатанинской не имейте друг на друга. Как страдают тогда вот те люди, на которых похоть имеет. Вот. Очень страдают, когда хлопец похоть имеет на девушку или на женщину, она мучается, как это птичка мечется. Точно так и когда бабы бесятся, похоть имеет на мужиков, тяжко тогда бывает и бедным мужчинам. Жалейте друг друга, будьте жалостны, избегайте этой похоти. Я всегда у престола говорю, Господи, каюсь перед Евхаристическим каноном. Прости наши грешные взгляды, нашу похоть друг на друга, прости, Господи. Грешные прикосновения, когда бесяра так и блудит, дотронуться как-нибудь, да не так просто дотронуться, что, а именно с похоти, пожимать там ручки и все прочее. Вот, грешное рожение блуда разное, прости, Господи. От этого никто не избавлен, ни схимники, ни патриархи, ни цари, никто. Все мы по единому образу и подобию Божьей созданы. И всегда нужно осознавать себе греховную эту похоть. И всегда нужно бороться. Не будешь бороться, затянет дьявол омут этот. И пойдешь ты в погибель. Вот и праздник прошел, Рождества Христова, вчера вечером обращал внимание я. Многие по-христиански с радостью встретили, а другие по-мирскому. Вот это отстояли ночь. Тогда давай, стой, вина давай, давай бабу целовать, давай то, давай то. Господи милостивый, плотский никогда праздник не встречает, это бессмыслица, пустое провождение времени, осквернение. Вот, духовно, радость, пришли от обиды, разговорились. Отдохнули с Богом во славу Божию. Потом пошли, навестили не в богатых, кума да куму, где попить, поесть вкусно, а сперва пойти бедных, убогих, старух какую-то навестить лежащую, которая лежит дома и не может пойти в церковь даже. Вот. Да понеси святой водички, да хлебушка и понеси свеженького. Вот и будет радость, это уже настоящее благодеяние будет. Вот. И мирно и тихо, да вечерний пошел праздник, вот, почитал книгу святую какую-то, отдохнул себе, только сохрани, Господь, включать колдуна этого, сатанинский ящик, телевизор, это колдун, заморочит ваши мозги, дураки дураками будет. вот духовно как нужно, без всякой этой похоти, без всякой этой пьянки, вот, проводить праздника. Многие из вас повинны в осквернении праздника Рождества Христова. Уже думают, все дозволено, постились, хорошо. Духовная легкость, радость была. Праздник, давай уже, вина скорее давай. Давай того уже. Там меры мы не знаем. И от этой бутылки окосеем, как не знаю, как свиньи станем, да и все. Так что вот чистоте, дай Господи, а кто так с похотью проводил праздник святой, каяться нужно на исповеди осквернителей праздника великого Рождества Христова. И дай Господи, чтобы эта похоть не побеждала вас. Блудный мысленный грех, чтобы вы не творили, вот это вот мысленный такой грех, чтобы вы, как часто всем говорил, взирали на дух, на друга, как на красоту Божью, как на образ и подобие Божие, а не только вам вот фигурки да ножки, да еще прочие, только смотрят на кусок этого мяса. Нет, в каждом человеке красота Божья. Каждый человек образ и подобие Божие. Вот дай Господи, чтобы вот это мясо от нас отходило человеческое, а образ и подобие Божие был в человеке. Красота и во младенце, и во отцах, и в юноше, и в деве, и в глубоком старике, и в старухе. Во всем красота Божья. И всякий прекрасный в своем возрасте. Глупо говорить, что старый такой безобразный, почему же? Вот. Старцы мои, красавцы все, вот. Образ и подобие Божие. Разве можно сказать, что не красавцы? Или он, старухи мои, стоят, красавцы все. Образ и подобие. Младенцу своя красота. Юноши и девушки своя красота. Мужчине и женщине своя красота. Старцы и старицы своя красота. И вот эту духовную красоту, о которой часто говорил батюшка, преподобный старец Лаврентий, и вам говорю, учитесь око чистое иметь светлое, сердце чистое, не черное этот взгляд злобный, такой ненавистный, если похотью не удовлетворяется. Это страшные люди безумные становятся тогда, а чистое всегда, и жизнь тогда будет ваша чистая. И людям вам с вами будет легко, вот, и вам самим будет всегда радостное, чистое сердце, о котором говорит сегодня пророк Давид. И вчера говорил, если и согрешил, опущение Божие бывает такое, согрешил, не удержался, как сегодня празднуем праздник Давида, пророка, царя. Какая чистая жизнь юная его была, и как Бог попустил, согрешить ему тяжко, и это убил. И человека ради похоти своей прельстился похоти, забыл образ и подобие Божие, красотой женщины прельстился. Вот. И ради этой же похоти, когда бешенство наступило, взбешение, сами этой жизни знаете, когда неуправляемо становится, уже одна только похоть, больше ничего в мыслях нет, согрешил тяжко, сотворил блуд. Господь наказал за это и лишили смерти и ребенка этого нашего от блуда. Но и Господь не лишил его великого образа для нас. И это промыслительно, что Бог попустил пасть царю Давиду во грех, чтобы нам увидеть дальнейшие плоды покаяния. Какое великое было покаяние о грехе падения. Как горько посыпал пеплом главу свою, он каялся. И чудный псалом бессмертный создал, который мы обязаны все должны знать. Помилуй меня, Боже, ко велице милости Твоей, покаянный псалом. Именно здесь середина, апогей этого псалма. Сердце чисто созидите во мне, Боже, и дух правобный в утробе моей. Именно опытно царь Давид пав во грех, почувствовал, что значит чистое сердце иметь. Вот, и дух сокрушен. Вот это пример мы забываем. И через это великое покаяние он сам очистился от греха смертного. Три греха – прелюбодение, убийство и смерть ребенка, наказанного за грехи их, за блуд это. Вот. И вот Господь его простил кающегося, и нам этот образ дает Господь. Не унывать никогда, не отчаяться. Когда Саул отчаялся в жизни пророка Давида, вот, отступил от него Бог. И пал он смертью самоубийцы. Сам себя убил копьем. Вот когда отступает Бог, сон уныние и отчаяние от нас. Тогда только виселицу бес показывает, и горсть этих таблеток выпили, и из окна выпасти, и все. Вот чего, когда Бог отступает от человека. Вот, и он в безумии уже своем духовном творит самый тяжкий, смертный, проклятый грех, лишение жизни себя самоубийством. Многие безбожники, такие насмешники, «Ат ваш святой! Ат ваш Давид! Чем занимался?» Мы читаем Библию и видим только грехи человеческие, а покаяние и исправление дальнейшей жизни – это нас не касается. Вот наш грех односторонний, смертный, смотрим на Слово Божие. Широко смотреть на Слово Божие. В Святой Библии писалась жизнь и грешников, и праведников такова, какова она есть. Не так, как мы сейчас, к сожалению, жития святых некоторых пишем, как будто бы они позолоченные ангелы уже родились прямо из чрева матери. Такие же все были грешники, угодники Божии, как и мы все. Но святости достигали, побеждали эту самую похоть, о которой я говорил. Все глупое это побеждали. И если были грешники, каялись, та же Мария Египетская, тот же другие подвижники великие, тот же Моисей Мудрый, разбойник, самый первый благоразумный разбойник. Именно и через покаяние вошедших в жизнь вечную. Вот и нам, даруй Господи, широко смотреть на жития святых, учиться. О, какая была грешница Мария Магдалина, да Мария Египетская. Вот, это мы только увидели грехи, а покаяние нам весь уже закрывает глаза. Мы его не видим, и исправление жизни от возмездия. Господи, видеть победу над дьяволом в каждом житии, в каждом историческом событии, над дьяволом, над этой похотью дьявольской, над гордыней. Победу, исправление через покаяние и наследие живота вечного святости, уже достижения. Вот к этому разуми, Господи. Бросайте эту похоть, эту грязь. Она растаптывает вас полностью. Она обесчестивает вас полностью в образ и подобие Божие. Вы превращаетесь в животных. Скоту, вот, скоты и того не творят, что мы в своем бесновании похоти творим. Недаром молитва ангелу хранит бешенство плоти, возбешение, прости нас, Господи. А кем помыслы от эти блудные, мерзкие, от эти взгляды, от эти... Это же явный сатанинский блудный вздох всегда в человеке этот, вот. Сам дьявол беснуется, вздыхает, вот. Это убирайте из жизни. Вы же сами тогда исцелитесь. Вам будет легко тогда, как той Марии Египетской. Вы действительно победой тогда обретете. Лик посветлеет, потому что это все сморщенные, мрачные, такие глаза злые такие. Это же все сатанизм в человеке сидит, дьявольское. Лик посветлеет тогда, ясность станет действительно, вы сами поймете. Правда, чего же я мучился или мучилась, дура, вот. Чем я только занималась помыслами, да как легко без нее быть. Как будто бы бремя тягчайшее с себя снимешь. Вот этой светлой жизни. Помоги нам, Господи Иисусе, Богомладенчина, стать родилась. Вот, обновление, очищение духовно, начинать настоящей духовной жизнью, а не без конца пребывать в этих грехах, привычках, в блуде в этом, в мысленном блуде. От этого дай, Господи, избавление всем нам дальнейшей жизни нашей христианской. И молитвами преподобного старца Лаврентия. Вот, вразуми нас, Господи, как победить, это свое я, как победить, гордое, вот, а то ездить сюда в храм сама, ага, здесь хорошо, всех детей, всех внуков уже поприводила, давай льготы разные, давай тут как не списанный торт выносить тогда с ней, уж хвостом нарожали, хвосты воспитывайте там, где рожали, в мир. Это запоминайте, кукушками не будьте в жизни своей. Вот, кукушка – это нехорошее дело, когда в чужом гнезде пытается вырастить кукушеня своих. Вот, неделя по Рождестве Христовом сегодня. И мы благодарим Господа и в этом году, милости Божией, даже провели пост мирно и дождались светлой праздничной рождественской ночи. Как одно мгновение пролетела ночь святая, радость, торжество, хоть и усталость, естественно, физическая. Хоть и некоторых и коленки уже дрожали под конец, вот, и надость. Некоторых уже и глаза круглые, квадратные были, слепались, как медом намазанные. Но все равно духовная радость. Мы встретили Рождество Христово. Мы победили усталость, мы победили дьявола. Мы пришли к рожденному Богом-младенцу. А кто не был, ничего этого сладостного и радостного не обрели они. Потерянный полностью праздник. Праздник встречать не на кровати, не у телевизора дьявольского ждать, там покажут того филарета сатаниста кощунника или митрополита Владимира с кощунством покажут, а идти в храм Божий, в молитве, Богомладенцу Христу идти. Вот, и какие некоторые служили дьяволу, сидели по домам своим, вот, и не пошли в храм Божий. Это великие, тяжкие грешники, проклятые грешники, за свой грех непочитание святаго великого праздника. Храмы открыты, все полны народа, а нас бес уложил, нас бес поясницу скрутил, не пойду, а сама, как лошадь бегала целый дом день, а ночи ей поясницу дьявол скрутил, вот, а не могу пойти, да-да, по хате сигает, как это, как блохата, а в храму больная. Ой, палку подперла, ой, костыль бы вот схватила, не могу. Побеждать свои немощи нужно. И идти к Богу, не расклеиваться. Вот, потому что мы никогда так не победим немощи свои. И дьявола не победим. И за эту радостную, кто победил себя, светлую рождественскую ночь, благодарим Господа. А кто спал, вот, телевизор дьявольский, это колдуна этого смотрел, прости ему, Господи, он не наш, он во тьме, этот человек, находится. И тьма пребывает с этим человеком. Вот это должны знать и одуматься многими, покаяться, что рождественскую ночь мы осквернили, что праздник Рождества мы не встретили в храме со свечой, с радостью, с молитвой, а по домам дьявольским своим сидели. Вот, и то и будет этот дом ваш, и квартира пустыней для вас, и местом скорби и уныния, и вам стучать будет, и греметь, и никакого покоя вы не обретете за то, что вы презрели праздник Рождества Христова. Вы отошли от Богомладенца, отошли этим самым и от Господа. Прости грешных людей, заблудших, кто сие творил безумие в жизни, в эту святую, спасительную рождественскую ночь. А на дальнейшее всем это будет уроком. Иди в храм, преодолевай немощи свои, победи дьявола. И радость будет духовной победы над самим собой, над духовным своим естеством. И сегодня мы совершаем память неделю по Рождестве Христовом. Прежде всего, казалось бы, трагическое событие. 14 тысяч детей убил Ирод во дни царя Иры, вот, во дни пришествия мир Христова. Вот событие, и мы вздрагиваем. Какая жестокость! Только деток побил. А сколько вы абортов поделали? Ироды и Иродиады! Сколько вы погубили детей? Миллионы, миллиарды! Об этом мы не вздрагиваем сердцем. А то... где ж тот Бог? За что ж детки-то погибли? Дети эти невинные, вчера вечером говорил я, мысли святителя Иоанна Златоустова, пострадали за ветхозаветный весь род, кровью невинной омыли грехи Ветхого Завета. А вы что творили? Хуже скота всякого творили, убивали сознательно, жестокостью своих детей. Мужики повинны, что семя убито ваше, кровью залита душа ваша, в оботах убитых детях ваших. А бабам и прощения, не знаю, какое сказать, что мы даже не думаем каяться. Ну, убила. Ну, что я делаю? Ну, взяла, чтобы за эту самую нищету эту владеть. Мужик заставлял. Нельзя этого делать. Если Бог уже и послал, должны родить, зачатие должны родить, но не быть иродами и иродиадами. Вы ж под проклятием Божиим все находитесь за этот тяжкий грех убийства. Бог нам сказал, не убий. Что сотворили безумцы? И каяться не думают. А что читать? Не знаю, что читать. Да плакать нужно горько о своих грехах до смерти. Вот, под проклятием Божиим вы находитесь. И эти дети несчастные, которые после абортов в утробе вашей вновь зачинались, в этом ужасе в утробе вашей начинались. Какие они несчастные мученики духовные. 40 по 40, 40 по 40, 40 бутылок вина, 40 бутылок там чего там, масла и все прочее. Вот, выворачивает карманы, как католики становимся по лжи этих попов нынешних, вот, века сего. А откупись, индульгенцию дам тебе, как католики, вот. Все твои грехи Бог просит, если ты мне принесешь вот это все, вот. Не нужно Богу ни масла, ни деньги, ни свечки, душа нужна. Душа залита кровью, покаяние, слезы, молитва, вот это ж помилуй меня, Боже. Но не слова, а крик души должен быть о грехе. Вот какое очищение должно быть. Богу не нужны эти ваши масонские деньги. Богу не нужны это масло и вино. Богу нужна душа. Сердце чисто созидь во мне, Боже. Вот о чем сегодняшний день всем нужно вспомнить. Вот. День Рождества Христова, их жалко глубоко скорбить, осознать свое гадкое ничтожество человеческое, жестокость свою, не самооправдывать свои грехи, а действительно почувствовать, Боже, до чего мы дошли в жизни нашей, погубленная жестокость нашей рукой, дети наши. Вот от этого мы ж хуже Ирода и Иродиады в жизни своей. Об этом подумать нужно крепко, очень крепко. Вздохнуть Богу, и Бог да подаст нам настоящее покаяние, не откупление от своих грехов дьявольских, а действительно, чтобы в нас Господь по молитвам, по покаянию создал сердце чистое в наших сердцах. Вот самое главное, когда вспоминаем мысли 14 тысяч младенцев, пострадавших во дни Рождества Христа Спасителя. Во Вифлееме и во всех пределах его. Также и дай память праведного Иосифа обручника, вот, старца великого, которому, вдовца, которому отдали в храме Иерусалимском первосвященники на хранение девства Пресвятой Девы Марии. Особое читали акафист, какое избрание было праведного старца Иосифа, вдовым он был. Вот, на это великое служение. Как вы выбрали многих старцев почтенных, и спор был, и тот достоин, и тот достоин Девы Марии приять в дом свой, хранить ее девство. И недоумение был первосвященник. И по внушению Божьей сказал, в древности старец да с посохом ходил. Символ старчества, чистого вдовства своего, чистоты старчества, символ власти уже духовной старца. Носил посох всегда. Собрали посохи все вместе. Первосвященник помолился, благословил, положил во святое святых и сказал молиться, кого Бог укажет. Все пришли утром, помолившись. Посохи, как стояли во святое святых, в нынешнем нашем святом алтаре в храме Иерусалимском, так и стояли. Но один из этой сухой палки посоха ожил этот посох. Произошло листочки, свет засиял, и все поняли, спросили, чей посох, Иосиф остаться. Вот ему отдать святую деву на хранение, не богатому кому-то дали, а бедному плотнику, убогому вдовцу, который воспитывал семью после смерти своей супруги, и отдали ему на хранение девства. И за его чистоту, за его трудолюбивую жизнь недаром праведный Иосиф и является покровителем чистой жизни, особенно вдовства. Вот, когда Господь вдовству призывает, там мужик или баба померла, она скорее думает, ай, замуж надо скорее выходить, что я один или одна буду делать? Посвяти себя Богу, чистоте, вот чему нужно посвятить. Господь не оставит тебя и в старости твоей, вот, и до смерти досмотрит тебя Господь. Вот, так и об этом Иосиф не помышлял. Ему чистый Иосиф является покровителем, трудолюбивого народа, простого народа, плотником сам был и земледельцем. Кормился сам от мозолей рук своих, от туда рук своих, вот, и кормил семью, и еще и Деву Марию ему дали. Уже по внушению Божьему, по благословению Божьему, не сказал он, своих детей некому прокормить, да еще же одну деву дают мне. А с медом и шиной взял дом свой, трудился. И когда родила Дева Мария Спасителя мира, Он трудился, кормил ее, и младенца Христа Спасителя, учил его трудолюбию и святому плотницкому делу в отрочестве своей, и был Христос Спаситель, как человек в отрочестве, повиновений у отца мнимого своего и матери своей, Девы Марии. Вот чистота жизни праведного Иосифа Обручника, вот что, и святое трудолюбие. Вот что поражает в этом светлом старце. И вчера обращал внимание, особенно эти католические иконки, они же искажены все. Старец благообразный должен, вот на иконах изображен. А тут молодого мужика соблазнительного изображает так, рядом с непорочной Девой Марией. Это тайное вредительство какое-то идет. Благоговейный старец, вот, от которого и не подумаешь о похоти человеческой. А именно о чистоте этого старца подумаешь и о хранении чистой девственной жизни праведного Иосифа. Вот, Иаков, брат Божий, вот, от первой жены Иосифовой был, дети были, и его, и Иаков, и Иуда, и другие, и дочери были также, вот, которые потом считались по плоти родственниками Христа, Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. В этот день такие празднества совершаются. И день кончины преподобного Лаврентия, старца Черниговского. Наш 20 век. Старец прожил мудро эту жизнь, свою земную, святую жизнь. Предсказывал многое святое все. Особенно о наших временах старец предсказывал. За наше вот это безумие разделения отечества нашего, предсказывал старец, что мы стали незалежнее и прочие бесы стали работать. Старец предсказывал и об этом нынешнем филаречи сатанисте, что отступит он от Бога. И весь мир удивится его дерзости. И действительно так и получилось. И Бог ему не даст покаяния уже этому креевскому так называемому патриарху, жрецу и обманщику века сего. Вот вас сам пойдет, и многие за собой повлекет. Вот. И такая участь действительно и ждет этого служителя сатаны. Единственная печаль, что это самое, за ним многие пошли, идут. Погибель сам он идет, этот сатанист нашего времени Филарет, и других погибель за собой влечет. Даже нельзя сказать ему «Прости, Господи», уже нельзя ему сказать. Он под проклятием уже вечно находится. Он же живой труп находится в аду своей гордости и своей человеконенавистнической жизнью. Вот какой страшный преступный грех. Уже нельзя ему сказать «Прости его, Господи». Это уже будет кощунство. Это уже будет дерзость наша перед Богом, Отцом нашим. Вот об этом подумать надо. И как старец Лаврентий еще сказал, и утешение нам дает. Сейчас и я сам временами в уныние впадаю. Господи, да не знаем, что завтра с нашей церковью будет. Бесы эту сатанинскую автокефалию сделают. А там вот нас от русской православной церкви возьмут. Что ж тогда будет? Вот придет сюда какой-то отец Павло, отец Штефан, или какие там отец Петро, якийсь прийде там, и будет кощунство, безблагодатность в этом благодатнейшем намоленном храме Божьем. Вот. Но старец Лаврентий нам дает утешение все-таки. Он очень радостный старец был, утешение всем давал. Все равно, как не будут восставать на церковь, русская церковь сохранится единая. Вот этим живем мы, благодатным утешением, этим старческим наставлением живем. И благодарны за это утешение мы. Уже по смерти старец находится в вечности, а мы этим утешением живем в наше смутное, тяжкое время. И да исполнится это утешение, преподобный Лаврентий, молюсь всегда со вздохом, и вы всегда молитесь. Ты, старец преподобный, предсказал нам все-таки радость победы над этим злом. Сохрани, помоги нам сохранить святую нашу единую русскую православную церковь, не под властью этих киевских сатанистов, бандитов, вот, преступников проклятых, а под лапотом, опором святейшего патриарха Московского и Сиянский, которого Бог избрал, которого Святой Собор всех архиереев избрал на подпящий престол право править и слово истины Господне. Вот об этом утешении старческом мы благодарны старцу Лаврентию, и мы просим только, чтобы он молился и помог сохраниться нам всем в единстве. Это радость духовная должна сопутствовать нам. Еще о царе Давиде хотел бы сказать Псалтир. Вот. Особую, богодохновеннейшую молитвенную книгу написал царь Давид. На этой книге содержится все. Все богослужение. Ни литургия без нее не совершится. Ни вечерняя, ни утренняя. Кругом употребляется псалтир. Некоторые приходят ко мне и говорят: а как молиться? Бери в руки псалтир и понемножку читай. Учись читать. Вот. И будет тебе молитва за весь мир. И за детей, и за внуков, и за пьяниц, и за наркоманов. Выше псалтири нет книги, кроме Святого Евангелия Нового Завета Спасителя мира. Псалтирь кругом и в Пасху, и в Рождество, во всех случаях праздников употребляется книга псалтирь, богослужение. А дома просто читай. Всегда говорю, кто там учит? Что это за Пасха? Ну почему вы стоите, болтаете, кто там дети? Стоите замороженные, да ты ж дёрнули. Да ты же мне скажи, где же вы находитесь сразу? Зачем вы их привели? Чтобы отдернуть их, чтобы сказать, не творите так. Стоим замороженным, не касается ничего. Сейчас рядом с ней будет гореть что-то, она отвернется и будет стоять себе. Вот такие мы бестолковые. Мы пособирались, безразличные, бездушные. Вот, просто читать псалтир. Первая слава обязательно за церковь нам надо молиться. На первой славе молитву о церкви, ту, которую мы, священники, читаем у престола, и эту молитву все миряне должны переписать. И на первой славе обязательно почитать на церковь, помолиться. А молитва много может. Вторая слава прочитали, вот псалтир. Помолись о живых своих, неблагодетелей, врагов своих, помяни, недоброжелателей. Молитва праведного много может говорить нам. Вот святое Слово Божие. Третья слава, да помяни всех усопших своих, и родителей, и врагов, с которыми не примирились. Помяни, помолись за всех. Вот и тебе будет всемирная молитва. Вот и утешение тебе будет. И будет Бог давать и благодать в сердце, и покаяние. Все будет сопутствовать тебе. Просто, без всяких, а то понабирает сил. И то читать, и то читать. Это дойти до безумия такого лжепопы эти и лжехристиане. Даже додумались о какости писать за абортированных каких-то детей. Ложь, и кто его приобрел? Это храм оскорблен, кто продавал этот. Сжечь нужно, порвать печку эту ересь века сего. И дома никогда не иметь. Даже в храмах эту мерзость продают. Какая-то баба составила это самое, этот лжеакафист. Кому он нужен? Ты почитай псалтирь. И кафизмочку почитай. Ты о грехах своих поплачь над этой книгой святой. Даже когда в доме псалтирь сегодня читали из жизни Давида царя, вот, житие, имеется эта святая книга. И то бесы трепещут этого дома. Трепещут подходить к этому дому. Вот что значит псалтирь. На славянском языке должны читать. Учиться нашему Кириллу Мефодию языку славянскому, церковному, настоящему. Чистый язык, молитвенный язык. И бес нам внушает, не понимая я ничего. Вот. Тем более сейчас для облегчения нашего. Мы не ученые славянскому языку. Святые отцы, пожалуйста. Какую чудную я сам посмотрел и поразился. Книгу псалтир напечатали. Это самый листочек славянского языка, тут же листочек по-русски. Что непонятно тебе по-славянски, почитал на другом листочке перевод по-русски. Вот и будет и молитва, и изучение нашего священного церковно-славянского языка, и понятие будет другое, совершенно иное. А сейчас какую прекрасную псалтир напечатали на Афоне. Строчка текста псалтири и с объяснением под каждым стишком, что оно обозначает, какое молитва, какое воздыхание идут в этой строчке псалтири. Чудесные в наше время книги печатают. Таких книг, я часто вам говорю, и в царское святое время не печатали, как сейчас. Только стремись и читай. Слава Богу, читает постоянно у нас псалтирь. Дал бы Бог, чтобы мы духовно созрели, чтобы не только днем читать, Но и ночью, чтобы читать, но еще пока духовно мы не созрели к этому. Придет время созрею, и тогда и благословение будет уже неусыпаемо, чтобы читал день и ночь, не прерывал псалмопение. Вот тогда и будет Бог с нами, и нам будет легко, и покаяние будет, и очищение грехов будет, когда это неусыпаемо, и при храмах будет питаться. Это невозможно сейчас при храмах пока сделать. Вот, почему и владыка в смутное время наше, и я столько обращаюсь. Собирайтесь 20 человек вместе, духовная семья, делите псалтирь между собой. Ты, Марья, первую читаешь, кафизму 20 дней, ты вторую, ты третью, Дарья, и пошли. Вот читайте каждый день по одной лишь только кафизмочке, и в день 20 людьми будет вычитан сразу ответ на весь псалтирь. И будет легко тогда очень, хорошо будет. Иду за друга молиться. Каждому из этой двадцаточки синодик иметь не только свое здоровье и за упокой, но и кто читает, хоть по 5 имен записать или по 6, вот, на чтение псалтири, вот тогда о здоровье и почитай синодик двадцаточки своей, вот, помолись, вот, и за родственников других, ближних своих, и за упокой помяни. И молитва много может. Вы сами будете духовной поддержкой иметь. И как хорошо, почитали 20 дней по кафизме, переехали дальше, на вторую, и так постепенно. И будет запоминаться псалтирь, будет текст запоминаться, и молитва друг за друга будет. И главное, мы не будем одиноки духовны, так непонятно никому не нужным. Мы будем уже духовную связь иметь. Один прутик всегда, говорит часто, легко его переломать, уничтожить. А уже с ног пойди, 20 человек уже не сломает без. Вот а так старайтесь, объединяйтесь. И псалтирь, псалмопение Давида, царя и пророка, да сопутствует нам. И вы будете очищаться, вы будете обновляться, вы духовно будете связуемы друг с другом союзом любви и мира. И тогда постепенно без будет отходить. Очищение будет я нашего. Аминь. Спасибо. Вот таково краткое назидание. Сегодняшний святой день даю вам всем, возлюбленная моя Пасха, во славу Божию. И в храме не идти, из-под палки надо почитать, а с радостью, Господи, хоть я посижу, если читает, и себе захотел, сядь на лавочке тихонько, открой свою книгу и почитай себе, пусть общее чтение идет, или послушай, приди хоть пять, хоть полчаса, хоть часочек, другой читает, третий послушает, постоит, и уже молитва тебе будет, вот. Стремитесь к этой молитве, можно же войти в Царствие Небесное. Что нужно только иметь? Желание. Стремление. И вот Господь будет с вами в этом стремлении. Сейчас оканчиваем святую службу Божию сегодняшнего рождественского воскресного дня. Вот. После молебна целуем крест, получаем антидот, поколядуем и вертепа наша, пропоем колядочки, особенно еще в этом году я умом ходила и не спевали, по-моему. Хорошая длинная колядка, я не слухал, некогда было. Вот, и тогда пойдем домой во славу Божию. Вечером сегодня, в 5 часов вечера, совершим великую вечерню преподобному старцу Лаврентию Черниговскому и акафист почитаемому сегодняшний святой вечер. Вот, завтра память святителя Макария, митрополита Московского. Я высечу этот вот на вторник, его на отдание праздника Рождества переносим. А завтра первый раз после поста и Рождества молебен послужен дорогому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому. И заказы в молебной части уже поданы записочек, уже и вынуты частицы на вторник батюшками, нашими тружениками. Все, каждое имя помянуто особой частичкой, поминовением святым. Те, кто подает здравие за упокой сорокоустного, все сразу записываю сам лично. И за каждым именем строго сам надзор веду, потому что знаю, что мне за каждое ваше имя нужно ответить на суде Божьем. Об этом всегда строго сам лично слежу, пока глаза мои смотрят и мозг соображает мой, пока Бог не отнял мой ум. Вот от меня грешного. Строго за этим сами сидим, и вы строго следите. Кто-то умер, близкий, знакомый. Вот, приди сразу в храм. Подай за упокой, пусть Господь мой, вот, церковь молится. Какая-то скорбь, какая-то болезнь, какое-то горе. Не иди к этим колдунам, к этим чародеям, к этим дедам и бабкам. Иди к храм, слизни пантеизма, приди к молитве, припади к врачу душ и телес, спасителю нашему, просворочка, свечечка, сороковуст, вот самое главное лекарство. А тогда, если и больные, и врачам легко будет лечить, потому что здесь духовная молитва идет о выздоровлении болящего. А врачи уже тогда совершенно иное мышление. Мне многие рассказывали, когда молятся о больных и о врачах, у нас совершенно иной подход. Мы по-иному чувствуем болезнь, мы по-иному начинаем чувствовать, как правильно лечить. Легко идет. Вот. И хирурги все говорят, временами, ну сделаешь операцию, просто играйтесь. Времена невозможно даже еще сказать исход этого мучения, которое творится над больным. Врач мучится и коптится этот больной несчастный оператор. Всегда к молитве прибегать, чтобы вместе сочеталось и молитва, и оперативное, или какое-то другое лечение. Вот и будет польза, когда славу Божию. Вот, всегда строго следим за этим в храме, далее на 40-ую. 40 литургий должны, не 40 дней, а 40 литургий обязательно совершить по этим именам, помолиться по-настоящему, чтобы нам не стыдно было священникам. И перед вами вы доверяете нам молиться, чтобы молитву мы, вы себя, близких своих там доверяете. И мы обязаны, как в народе говорят, вымолить вас во всех ваших болезнях, бедах, подвигах и несчастьях ваших. Вот и завтра будем молиться, завтра понедельник до Великого Поста, когда нет службы Божьей, дорогому батюшке молимся, и от всех скорбящих, болящих и немощных людей. Во вторник на этой неделе у нас отдание, проводы праздника. Вот обрезание Господне на вещение имени Иисуса. Уже Спаситель мира в храме Иерусалимском, восьмой день по Рождестве Христовом священный и праздник память святителя Василия Великого, Святителя Христовича. Будем совершать богослужение престольного дня торжественное. Значит, это что там будет? Всеночное бдение будет у нас во вторник. Полностью совершаться в храме Божием. Ночью, 12 ночи, гражданский Новый год встречать будем, молебен полностью совершим, и тогда все евреи поливаю. С Новым годом поздравляю вас, славу Божию. Утром будем совершать полуношницу, утренние молитвы Акафист, святителю Василия Великой и молебен ради престольного дня с водоосвящением. В 8 часов приезжает святитель наш, владыка, встречаем торжественно и совершаем архиерейским богослужением литургию святителя Василия Великого. Погода позволит, если 40 градусов не будет мороза, пойдем вокруг храма крестным ходом. Да-да. А если будет, сколько вы выдержите? Я боюсь и 10 сразу. Я гляну, у них кто холодно. Чи ты в церкви, чи ты дома сидит. Вот так. Сколько будет, как получится. Вот. И крестным ходом сходим. И окропим храм святой, святой водой. Престольный день среды у нас. Четверг у нас. Препраздноство Богоявления, крещение Господня будет четверг. И по день кончины преподобного Серафима Саровского, я Руси чудотворца, будем совершать богослужение преподобного Серафима Саровского. Великий праздник будет вот четверг, пятницу. В связи с тем, что сочельник крещенский совпадает с воскресным днем, пятницу читаем великие царские часы крещенские, как под Рождество Христово, так и под крещение Господне. А вот в субботу собор 70 апостолов Христовых. Вот вечером совершим пятницу вечерний поминовение утренний святым апостолом Христовым. В воскресенье сочельник, или по народному обычаю, как она называется? Голодно путя, вы кажете, вот, кутию варим, сочельник, служим литургию в связи с тем, что воскресенье сочельник не Василия Великого, а Иоанна Златоуста. После литургии воскресенья в будущее, даже вечерний крещенский, читаем 12 парней из Ветхого Завета, и в конце вечерний глав Господень, и идем на Иордань, на кладь, совершаем великое освящение воды, великое Агиасу, день праздника крещения, накануне, вот, сочельник, в народе называется вечерняя вода. Тогда отдыхаем до вечера 9 часов. Или во сколько пораньше? 9 или видно, ночную службу служить. Да, 9. В 9 часов вечера. Читаем полуношки, как и под Рождество, и под Пасху поем канон полной. Ой, праздничное крещение Господне. Великое Повечерие, утренняя литургия святителя Василия Великого. Ночью будет совершаться крещение Господне, и тогда великое святое повторяем, вот, на рассвете великое освящение воды, крещенское во славу Божию, и пойдете домой отдыхать, освоясь. Как и под Рождество нам Господь пошлет, даст Бог помолимся, автобус до Донецки. Вот кто желает приехать на крещение Господне, как и на Рождество приезжали люди, а автобусы. Ну вот, хорошо, там все удачно. Ну вот, и это автобус на Южном автовокзале на 8 вечера будет ждать вас. Едете, помолитесь, освятите воду, утром автобус отведет вас домой отдыхать. Пойдет понедельник уже. Вот, крещение Господне, ночная будет. То ли же Бог, и как под Рождество Христово будет, да простит их Господь. И не Рождества, для таких и крещений никакого не будет. Доброго идти в храм. Может быть, последний раз мы будем, может, последний раз в жизни мы крещение все встречаем. Бог его знает. Завтрашнего дня не знает, и стыдно будет. Будешь лежать потом и жалеть, Боже мой, были силы, я не пошел и не пошла в церковь. А теперь и раз, и рода. А уже не пойдешь, сил нет, приполнить болезни, или уже в гроб положили. Так что стремитесь, пока есть силы, преодолевать все и идти к Богу, ко храму святому. Останутся только одни воспоминания в далеком будущем. Ах, когда-то были в церкви, ах, пели как, ах, служили как, ах, все как было радостно, светло и хорошо, а всего грехи нас пришли. Вот, особенно за неблагодарность. Самое страшное, боюсь, всегда говорю простое вам слово, прогневить Бога. Бог нам все дает. Ни в чем абсолютно нужды мы не имеем. Вот. Призывает Бог тебя, кому богатенье даже, кому как, в храм, в христианской мирной кончине нас здесь ковет всех Господь. Иди, вот, подумай и живи, доживай свой век уже светло, не мрачно. Так я смотрю, какие неблагодарные люди. Богатенье пришли, уже она требует, давай ей яиц. Ох ты, Боже мой, ей белков не хватает. Да вон белок-то и будет гнить, вон в яме там, ой, белок, стыдно мне. Да слава Богу за супчик, да за горшек, да за кашу радость наша, да за компотик, да за чаек. Уже еще и вина давай на Рождество Христа, ух ты, Боже мой. Во какие мы неблагодарные свиньи-то находимся, прости нам, Господи. И тут то не так сварили, то не так подарили. Да что ж мы тебе, рабы твои, пришла покушала, еще миску вырезала всю. Вот, поклонилась мной, да спаси Господи, сестры и братья, за хлеб соль, что вы напитали, чем могли, тем и приняли, и за это, слава Богу, боюсь, что такие люди прогневляют Бога тяжко, и какая будет у них тяжкая смерть неблагодарная, жестокая, вот, боялись оскорбить Господа, такое наседание даю. Вот, а здесь призвал Господь. Самое главное к спасению, храму Божию. Вот, да благодаришь за это Бога. А не гневи, Господа. Не будьте этими неблагодарными, нерадивыми рабами в Евангелии. А вас, о нас все сказано. Прогневим Господа. Грянет беда. Тяжко тогда. Бойтесь прогневить Господа. Вот все. Рассказал, объяснил я вам. Эта неделя сплошная. Следующие пятницы кушали скоромные пищи во славу Божию. Никаких сейчас исповедей, только умирающих и детей малых можно причащать. Дал Бог нам пост, постились, молились, все каялись, исповедовались. А сейчас радость праздника, постов никаких нет. Кушайте, поддерживайте белками, вонючие, свою плоть вонючие поддерживайте во славу Божию, бил камни. Вот. И вот баба сказала, я чуть не впал. Чу-чу, на такого еще не чу. Белков бабе лежит, а такая толстая на кровати. Белков ей не хватает, а? Палки ей надо, а не белка. Да погонять вокруг богатей. Эту бабу с белками ее. Вот, ну что ж, Бог, не смеюсь сейчас с чужого невежества. Скажу, какая ж ты хрюшка моя неблагодарная. Вот, только да и все. Да не погневит она Господа своей неблагодарностью. Все, эту неделю кушаем во славу Божию, белки своим потребляем, а воскресенье пост, уже постный день. Вот, накануне праздника Крещения Господня. Кутию сочного вами наставляем, как под праздник Рождества Христова. И до воды иорданской ничего не кушаем, а святим воду испьем святой иорданской воды, осветимся на тощаках, причастимся в этот день великой Агиасмы, омоемся скверно вот от себя, и тогда же будем постную пищу кушать. Понедельник, великий праздник, разрешается пища вся. Вот всем будет бескоронное на крещение Господне во славу Божию. Все объяснил, все рассказал. Пост не крестили деток, сейчас можно крестить и повеселиться вечером, собраться, покумовать, как народе говорят, а то пост бежат крестить. Вот. А стремять святой пост потом идти не застолен. Это крестки нужно этого делать. Вот. А также после крещения свадьбы уже, горе свадьбы в наше время разрешается. Кто надумал на это тяжкий, тяжелейший крест нашего времени. Пораньше, не ждать великого поста, даже после крещения отгуляли, отбацали, свой медовый месяц провели, они его давно в кустах попроводили, наверное. Вот, да и все, хоть бабы посмеются, какие они грешники все были. Вот так, и тогда это самое, а уже затянули до поста, и каких-то не свадьбы, и великий пост будем ожидать, и уже там чего будем ожидать? И Пасха Христова, и весны благодатного во славу Божию. Все объяснил, все рассказал, разжевался, в рот положил, хоть поглотите или нет. Вот так, особенно слово назидание говорю, всегда скотлю о нашей похоти. Вот. Боритесь с ним, побеждайте, очищайте, светите. И о псалмопении, святой псалтире. Выше молитвы нет, кроме божественной литургии, святая святая. Читайте, учитесь читать, учитесь понимать Слово Божие, учитесь молиться. Вот от этого самый главный наш подвиг и очищение, и покаяние, и все же глаз свечечку, и молитесь по славу Божию. Все понятно вам? И молитесь всегда преподобному старцу Лаврентию, чтобы он нашими своими молитвами старческими нас укреплял в унынии, нам сохранил церковь святую, как нам сказано, дал нам радость жизненную дальнейшей нашей земной жизни. Аминь. А в Чернигове Крова Господь побывает в этом святом древнем нашем русском городе. Вот, не украинском, а русский город, пусть святая земля русская вся. Вот обязательно, не бедные мощи лежат в соборе, а молитесь, вот, поклонитесь, особая благодать и святитель Феодосий. Особенно ему дана благодать от облучения, от радиации сейчас молиться, от этих раковых заболеваний. Святитель Феодосий Черниговскому молиться во славу Божию. Вот так. Все рассказал. Вопросы есть? С пяти. Рано встает, тому Бог дает. Хоть глаза слепаются. Ой, вставать рано. Так я всех гоняю по хате. Живо спать! 9 часов, чтобы все хрюкали не в кровати. Вот, 5 часов, чтобы все бластовер. Бог поставь, чтоб стать стали. Вот это будет и радость, и дня сего, когда мы и отдохнем, пораньше ляжем, пораньше встанем, и встретим день Господень, молитвы святой. А то беснуется до 12 ночи лазит. Господи, я к ней шпорки идти. А потом, ну там подняться не могу. Вот это твой вот. Какой корпус? Рано ляж, 8-9 сразу после правил, бегом штаны снимаем, спать лягаем. Рано утречком одеваем штаны, бегим скорее Богу молиться в церкви. А как сами должны знать, вот особенно чтецы и хлопцы, так, придешь, хоть одну молитвку почитаешь по стадине. А как вам всем приятно стоять? Ребята читают молитву от утренней, а все тихонько молятся. Благодатная тишина, Господи, говоря, действительно молитва, великая творится для всего. А как хорошо благодатно, когда канон сейчас я увидела, оставил посреди церкви, читаю, а певчий как умиленно поет, достойно. Есть вот так прекрасно это песнопение. Это я послушал житие праведного Ионы пресвитера атаманского Одесского, как он благодел перед этим каноном. А мы пробучим его тут вот полусонным, что-то мы не читали, и Бог сам начал даже, что мы не читали о посвящении. И народ весь молится, и сердце наше молится. И радость действительно недельная, то есть воскресная полуношница, прославление святой Богу. Слава Богу. Все, уже уморимся, пойду. Удивительная Пасха, приветствуйте со святым праздничным, воскресным и рождественским днем. Господи Божий и сегодняшний светлый. Тем не Господь сподобен, священникам вина молиться, в алтаре Господне, и вам всех молиться, рады Божьи, Святой Божественной, Святой Николай. На второй день Рождества читали мы рождественское послание патриарха Константина, на третий день читали рождественское послание митрополита Владимира, и сейчас почитаем рождественское послание наших святых. Для архиепископа Илариона Донецка, и Да, добрый, славный, постой, подумай, И возьми, Господи, нас это чувственное смирение, чтобы мы смирением и любые недостатки немощи всегда попарали в жизни своей. Лопатки всегда изображают в руках, в подобии маху, но по лопатке, из полковой щедровы, смерти, праздник, маху. Сколько праздников святых, сколько надо системных уголовников, личности святых, учить. Я святым читаю, потереть его печатной лавочкой сердца и имена угодников Божьих, чтобы вас не было, чтобы непонятно, а каждое имя, да, вспомнил, где лежит эта лавка, какая его жизнь, его, и как бы всегда перебирающий в памяти недавно, недавно и лавочка издала особое поклонение угодникам печатным каждому прочитывать, побродить по святой лавке, по этим пещерам побродить и соприкоснуться с нашей Руси, наши святости, вот к чему зовет наша Русь. Это опять же единство, никаких разделений не было. Единый святой русский народ, и преподобный Антоний величается, и наш украинский календарь понимает. Вот начальников всех не украинских, а русских монахов. И лавра собой всех объединяет во едином русском духе святой нашей Руси. Какие чудные жития, только читай, учись. Вот плохое отвергай, светлое, доброе, бери свою жизнь. Вот и будет у вас полностью подобие Божье, вот и будет вам светло, вот и окружающим вас, не в тяге, домашним. Когда вы это понимаете, наставляете все, а ты не наставляешь, то есть забудшую дочь или сыновей, что их наставишь сейчас, когда вы кривыми, уродами выросли, ты молись за них. А молитва Богом за благоразумного разбойника также нужна. Молись кто-то за него, и какая воля Божия через него совершилась, не отвергнет кающегося Господь. Сегодня же будешь ходить со мной, и ваши ядовица, ни Адама, ни Вавилона, ни Рая, никто не может, ни Симеон, ни Андрей, ни Ангел, ни Петров. Благоразумный покаялся разбойником. Выше всех праведников, выше всех народов, так и он покаяние. Вот святый образ дает нам Господь святым Евангелием. И этот святый образ благоразумного разбойника да сопутствует вам сердце и ваше. Спасибо. Загорелся я мечтой в тюрьме бедной, построить открыть храм в честь благоразумного разбойника, чтобы все разбойники нашего века каялись там, молились и приходили под нами Господа. Вот история жизни, цели наши рассказывают, что очень интересно. Со временем это будет очень популярно, хотя стариной будет печать, сомнение аппарата, главное, интересное слово «можно». Приобретайте, сами почитали, другим дайте почитать, чтобы слово «Божие» шло массово. Народ, народ, народ, хорошую книжечку отпечатали за «Ростов говорит русский митрополита Феодосия». Тоже, Владыка, все забудется, спасибо Господи, не боится, что ему вас дети станут. Вас скорее печатает, скорее распространяет, чтобы слово Божие, что народ, там вся правда пишет. За этого сатанинца Филарета, митрополит Феодосия, полдавцы, защиту православия, от Филаретовского раскола, вот, прошло 14, что он ящик. И вот все объяснил, все рассказал, а дошел со временем и подписка откроется, и Донбасс православный газет. Все получать и читать во славу Божию. Все объяснил. Ничего уже не забыл. Ничего забыл. Все уже рассказал. Только дай Господи нас уметь не только умом, а и сердцем. Сердцем и партией. Аминь. Кто пойдет домой, ангела вам, хранителя. Спасибо. А кто будет молиться вечно, помогает Господи молиться. Слава Божию. Храни вас Господь.